«Грамотно ты их на себя отвлек», — весело заявил он, крепко хлопнув охотника по плечу. «Благодаря твоим действиям мы продержались на 10 минут дольше и чисто выбили еще 6. Раньше они нас быстрее и чище забивали. Полчаса отдыха, и теперь ополченцы пытались выбить засевших в обороне клановых бойцов. И даже тройного численного преимущества не хватило для противопоставления опыту и подготовки. Семейники грамотно заманивали ополченцев под арбалетные выстрелы, устраивали дерзкие обходные маневры, выбивая атакующих фланговыми ударами. В общем, через те же полчаса одержали убедительную победу. Егору в этот раз повезло больше, он сумел подстрелить 4. Причем среди них оказалось 2 из тех, кто прижал его в первом раунде. Такое обстоятельство изрядно подняло настроение. Вот в 3-м и 4-м раунде, когда клановые бойцы отправились на другие тренировочные площадки и подошла вторая команда городской самообороны, удалось хорошо повоевать, вспомнив горы, пиратов, а также взяв кое-что из тактики действия группы, совсем недавно продемонстрированной клановыми бойцами. Они побеждали именно благодаря хорошему взаимодействию друг с другом и четкой слаженности всех действий. Егор и ополченцы проигрывали раз за разом именно потому, что действовали скорее каждый сам по себе и каждый сам за себя. Групповое взаимодействие присутствовало и тут, однако не шло ни в какое сравнение с показанным семейниками. Но даже те крохи лидерского порыва и плохонькие попытки организовать действия ближайших бойцов позволили отряду, к которому присоединился охотник, пару раз подряд уверенно взять верх над группой, близкой по подготовке и численности. Егор не ожидал от себя такого азарта в управлении действиями других людей. Раньше он всегда шел вперед и брал на себя самую трудную, как ему казалось, работу, но тут он неожиданно осознал, что может принести больше пользы, направляя действия других. Его опыт многочисленных засад и скоротечных схваток мог дать преимущество не только ему одному, и когда после боя присмотрелся к своим данным, он с изумлением заметил прибавку на пару уровней. «Да, не зря тут такие цены на билеты, оно того действительно стоит», — подумал про себя, и вместе с первой мыслью пришла и вторая. Он понял, как можно сломать систему. Если интенсивные тренировки тут дают по 2 уровня в день, то за игровой месяц он сможет пройти путь сначала и вернуть все наработанные за предыдущее время с момента старта игры. Поддавшись порыву, он метнулся в город, дабы арендовать месяца на 3 кодовую ячейку хранения ценностей в банке. «Да, это самоубийство», — уговаривал он себя, никак не решаясь активировать пиктограмму экстренного выхода. «Но какое перспективное самоубийство?» Наконец-то пришла правильная мысль, сломившая все сомнения. Охотник Е 67 уровня навсегда прекратил свое виртуальное существование, и только шагая через город в обычной одежде новичка из священной рощи к военному городку клана, Егор наконец-то осознал, почему семейники разрешают всем желающим свободно смотреть за тренировками своих бойцов и даже принимать в них участие за не такие уж и большие деньги для того, кто уже перешагнул 50-й уровень. Его порыв удалить своего прежнего персонажа стал совсем не случайным, он здесь далеко не первый. Это приглашение в группу ополченцев и пара показательных схваток с клановыми штурмовиками стали эффективнейшей рекламной кампанией. И теперь он просто горит страстным желанием во что бы то ни стало влиться в тот клан и доказать всем и самому себе, что сможет пройти через все трудности и стать не хуже них. Возникшие после догадки чувства легкого обмана никак не изменило его прежних намерений, ибо решение уже принято. Он сможет, он докажет. И кто из кланов станет победителем в гонке, еще никому не известно. Егор теперь знал, на кого можно поставить большую часть имевшихся у него денег. «Полгода пролетели для меня совершенно незаметно, словно один день, в нескончаемых делах и заботах. Безумное беличье колесо, из которого нельзя выскочить, с раннего утра до позднего вечера, и даже не каждой ночью удается поспать. Лишь пару часиков провести вечером со своими женщинами, и вновь окунаться с головой в работу. Пока отладил полуавтоматическую линию производства амулетов, пока написал все необходимые управляющие программы, чуть не посидел от умственного перенапряжения, а параллельно с магической практикой пришлось создавать систему интенсивной подготовки рекрутов. Грубые прикидки однозначно показывали, через год нам потребуется не менее 5000 хорошо подготовленных бойцов 99 уровня. Именно так, и никак по-другому. Иначе захват криминального баронства лишен какого-либо смысла, нас быстро выбьют оттуда конкуренты. Потому требуется хорошо подготовленное войско, способная отражать регулярные атаки многократно превосходящих сил с минимальными потерями. Даже нагибаторы осознали, как только у них что-то получится, сразу же стоит ждать удара в спину. Ко мне уже подкатывались люди из руководства других кланов с предложением заключить альянс, вполне понятно против кого. Я их вежливо выслушивал, но не выступал ни за, ни против такого предложения. Пусть считают, мол, я пока сомневаюсь и никак не приму решение, к кому пристать. Как подойдет срок, против явного лидера ополчатся все прочие. Драка ожидается знатная. Хочется надеяться, наш клан долго не станут принимать всерьез из-за малой численности. Те самые 5000 бойцов, верхний расчетный предел, когда у других ожидается не меньше 15. Зато каждый из наших должен превосходить не троих, а десятерых. В возможность такого никто не мог поверить. Местные кадры лишь разводили руками, заявляя, это принципиально невозможно, так как выше человеческих сил. Пришлось дополнительно нанимать психологов, врачей, спортивных тренеров и других специалистов. Алли опять расстаралась, проведя грамотную вербовку в реале и затащив в виртуальный мир 30 человек, устроившихся в клан на работу. Как мы решали вопросы оплаты их услуг и выкупали места в очереди на установку нейронных интерфейсов, отдельный разговор. Дорого обошлись нам специалисты. Теперь благодаря им мои самые оптимистичные планы могут действительно оправдаться, если на все хватит денег. Финансовые романсы пока еще не звучат, но вскоре обязательно начнут. Расходы оказались слишком велики, а имеющиеся доходы пока не покрывают и четверти всего необходимого. Но я с этой проблемой справлюсь, чай, не впервой. В подготовке бойцов мы делаем ставку исключительно на групповые действия. Один в поле, лесу, городе, не воин, именно такую мысль мы доносим до всех них с самого первого дня. Толпа одиночек всегда проигрывает слаженному коллективу куда меньшей численности, наглядно показывают практические занятия. Большая часть наших тренировочных заданий построена так, что одиночки по духу с ними просто не справляются. Только постоянно поддерживая друг друга, люди решают их, даже если в условии прямо сказано действовать самостоятельно. Там же не говорится, запрещено оказывать помощь другим. Додумываются не все и далеко не сразу. На то и расчет, крепкая индивидуальная подготовка у нас тоже присутствует, хорошо дополняя групповую. Первые 2 месяца проходят для кандидатов в наш клан на пределе возможностей. В течение 1 дня изучается несколько отдельных дисциплин. Работа с холодным оружием, стрельба, ездовая практика и многое другое. Тематические занятия перемежаются коллективными схватками. Латники неожиданно выходят против лучников, наездники атакуют пехотинцев, чтобы на следующий день поменяться ролями. Ночами тоже не всегда удается отдохнуть. Вдруг резко звучит сигнал тревоги, и приходится отбивать неожиданное нападение команды инструкторов, выскочив из кровати в одном нижнем белье. Инструкторы же, не стесняясь, активно работают палками, оставляя синяки и болезненные ссадины на неприкрытых телах. После нескольких уроков некоторые спят исключительно в тренировочной броне. Если бойцам не удалось отстоять своего лагеря и он оказался условно захвачен, медицинская помощь пострадавшим не оказывается до завтрака. Приходится терпеть. Многие не выдерживают подобных издевательств и сходят с дистанции сами, других просят уйти кураторы групп, так как их личные качества не стыкуются с нашей внутренней клановой идеологией. Если ты по природе харизматичный лидер, но тянешь все на себя или все на себе, не умеешь воспринимать обратной связи и менять своего отношения к людям и жизни, извини, тебе с нами не по пути. Или сам сломаешься, или другим жизнь испортишь. Кое-кого из таких ярких индивидуумов мы стали пристраивать к делу. Они уходят в другие кланы и поставляют нам оттуда закрытую информацию в обмен на деньги и другие ценности. Кое-кто работает информатором лишь ради обещания со временем войти в наши ряды. Уж не знаю, чего особо привлекательного они увидели в лице нашего клана, если говорят такое, причем совершенно искренне. Не иначе действительно верят в нашу победу. Короче, собственная разведка постепенно начинает действовать. Пока плохо, но перспективы развития есть. Контрразведка тоже не спит. К нам регулярно подсылают людей из других кланов. Мы же делаем вид, что их просто не замечаем. Хотят стать рекрутами? Вперед! Покажите себя за те же пару первых месяцев, а там мы определим, насколько правильно вы выбрали свой первый клан. Через 2 месяца всем выдержавшим тренировки и не потерявшим желание идти дальше предлагалось официальное вхождение в состав клана. Пока лишь на роль новиков, что некоторых явно смущало. Многие из них не верили, что может стать еще тяжелее, чем было до этого. А зря. Если раньше приходилось держаться на самом пределе, то теперь предстояло шагнуть за него. Теперь у них начиналась серьезная работа по развитию ауры и ее боевых возможностей. В ход шли особые эликсиры моего приготовления, и нагрузки резко возрастали. Стоит отметить, отсева людей на этом этапе практически нет. Слабаки ушли раньше, команды сложились, а спаянный коллектив, как известно, очень хорошо держит. Первый аванс и ожидаемая зарплата опять же. И еще каждый отдельный боец уже прекрасно понимает, что вложение силы воли в собственное развитие, щедро спонсируемое кланом, открывают для него в перспективе невиданные горизонты. Не только по игре, но и по жизни. Тренеры и кураторы групп тоже не зевают, не позволяя людям реально надорваться. Одновременно начинается практическое изучение боевой магии. Свитков для тренировок я не жалею. Второй этап обучения у нас уже не публичен и проходит на второй точке, скрытой в предгорьях, где мне пришлось не так давно побывать. Особых секретов от других кланов у нас нет, все, кому хотелось знать, чем мы там занимаемся, смогли спокойно посмотреть, так сделано, дабы не пугать новичков. Конкуренты все равно не смогут воспроизвести все технологии подготовки у себя, эликсиров я им не продам, а копирование действий без их использования принесет лишь вред. Да и не торопится никто повторить наш путь, слишком он затратен. Они тоже гоняют своих рекрутов, но все больше так, чтобы получить с этого дела какую-то прибыль. По дорогам королевства теперь можно спокойно передвигаться без охраны. Последних разбойников вывели под корень. Лишь людоловы, работорговцы и пираты на побережье иногда шалят, но их просто не удается поймать на горячем. Мне тоже несколько раз предлагали отправить клановых бойцов на заработки, благо прежние проблемы с гильдией наемников удалось решить, изловив и хорошенько допросив тамошнюю крысу, оставшуюся без поддержки прежних хозяев. Но я настоял на продолжении обучения в рамках принятой программы и не распылялся по мелочам. Цель второй пары месяцев напряга – резко повысить показатели личной силы и ловкости бойцов, а также поднять на принципиально иной уровень все те навыки, которые ими изучались до этого. Всем прошедшим круги ада присваивается звание рядовых, а показавшим лидерские качества – десятников и сотников. Главным же, по идее, является третий этап. Все предыдущие являлось скорее теоретической и силовой начальной подготовкой. Воевать на плацу и стрельбище не научишься. Примерно так высказался местный вояка в споре со мной, если выбросить из его слов непечатные выражения. Боевые группы должны пробовать свои силы в боях с реальным противником. Пришлось спешно искать, куда бы их направить. Но тут в соседнем небольшом королевстве очень вовремя вспыхнул бунт. Именно туда сбежала большая часть криминала из нашего королевства. Темные кланы, поддержанные местной знатью, быстро взяли верх и принудили тамошнего короля к бегству из столицы вместе с частью гвардии. Другая часть поддержала бунтовщиков, а армия осталась в стороне, не желая вставать ни на одну из сторон. На трон бунтари посадили своего человека, оказавшегося незаконнорожденным сыном предыдущего монарха. Сбежавший король не смирился со своей ролью изгнанника и активно призывал всех способных держать в руках оружие очистить его королевство от бунтарей и бандитов, обещая избавителям всяческие блага, если ему вернут трон. Никто ему не верил, но стоит отметить, желающих побороться за правое дело вполне хватало. У нас как раз первые 1500 бойцов прошли второй этап воинской подготовки. Пока другие короли решают, стоит ли оказать своему бывшему коллеге помощи, что с него за нее можно стребовать, наши люди пошли добывать себе нормальное оружие и амуницию. Все ресурсы клана сейчас вложены в подготовку бойцов, а на их дальнейшее оснащение средств нет. Запаса моих личных трофеев на всех не хватит, они предназначены только лучшим, костяку будущей клановой гвардии, и все наши бойцы об этом заранее осведомлены. Но ведь не зря мы их столько гоняли. Теперь они и сами вполне способны добыть себе все необходимое в бою. Потому бунтовщикам я заранее уже не завидую, припоминая, сколько свитков и защитных амулетов собственного производства выделил для проведения операции. «Где-то ты нас обманываешь, но никак не пойму где», — абсолютно уверенно заявил второй замглавы нагибаторов, придирчиво осматривая содержимое ящиков с заказанной магической бижутерией и отложив в сторону небольшую коробочку с документацией и управляющими амулетами. Его заявление вызвало явное оживление среди остальной приемной комиссии, на меня стали глядеть с явным подозрением, хотя и до этого бросаемые в мою сторону взгляды не отличались особой теплотой. Клиенты явно хотели большего, чем заказали и оплатили. «Проверяйте и знайте, дешевле точно не станет», — грубо бросил я в ответ. «От этого заказа мне никакого прибытка, одни расходы. Сейчас лучшее время для переведения неприятного разговора в вполне понятное всем коммерческое русло. И действительно, каждый перстенек только по металлу должен под 2,5 сотни стоить, если не больше. Рафинированное истинное серебро с тончайшим покрытием из мифрила, необходимым для качественной маскировки внутреннего магического содержимого. Пусть драгметалла тут всего 1,5 грамма, тем не менее его рыночная цена именно такова. Это не считая остальной сложнейшей магической начинки. Но собравшемуся здесь народу ничего не объяснишь, если он всерьез считает, что сильно переплатил. Ага, такой большой опт, 30 тысяч изделий одним махом, да еще по предварительной полной предоплате. Не грех ведь попытаться чего-то еще стребовать. А почему колечки такие тонкие и где печатка с черепом? Неожиданно спросил мальчик-мажор, глава клана, с трудом припоминая выданный мне дизайн и показывая свое сильное недовольство. Прежде чем задавать подобные вопросы, советую взглянуть в сопровождающую документацию, спокойно ответил я. Кольцо и печатка в исходном состоянии поставляются по отдельности. Соединив их вместе, вы получаете работоспособный амулет. Остальное полностью должно соответствовать вашему дизайну и внутреннему наполнению. Поднимайте свои бумаги. Мои партнеры всегда четко выполняют свои обязательства, еще ни разу их не нарушив. И ты хочешь сказать, что совсем ничего не прижил на нашем заказе? Вновь подозрительно спросил второй зам. Разве только заказал клановые амулеты для себя по такой же цене? Пожимая плечами, заявил всем собравшимся. Ты решился нарушить договор и приобрести для себя наши перстни? Опять вскинулся юный глава клана, резко, но неуклюже потянувшись к поясу за оружием. Ведь не объяснишь же идиоту, что за эти мгновения его могли уже 3 раза отправить на перерождение. Ваши перстни только ваши, и ничьи больше, невозмутимо ответил я ему, демонстративно складывая свои руки на груди. Как вы и хотели, даже проектная документация после выполнения заказа уничтожена. Если вам окажется мало, придется опять платить за разработку. Надеюсь, сильно меньше, чем в первый раз, но полного тождества продукции, увы, не гарантируется. А мои клановые амулеты совсем другие как по виду, так и по функционалу, вот, можете взглянуть. С этими словами я вытащил из кармана и положил на крышку одного ящика несколько предметов. Для своего клана я тоже придумал особые амулеты. Внешность у них различная, они смогут принимать формы перстней, браслетов, кулонов, но при этом иметь почти идентичную магическую начинку. Основная функция – идентификационная. Привязываясь к своему владельцу, амулеты разрешают использование другой клановой магической амуниции, имеющей настроенную систему опознавания по наличию зашифрованного хитрым алгоритмом ответа на свой запрос. И если правильного ответа нет, то попытка использования посторонним человеком станет для того фатальной. Казалось бы, куда проще встроить индивидуальную личностную привязку в каждый предмет, а не городить целую систему из нескольких компонентов, но тогда пропадает возможность быстрого обмена вещами внутри клана. Такой защитой будут обладать боевые и лечебные амулеты, укрепленные доспехи и даже ценное оружие, прошедшие через мои руки. В отличие от нагибаторов, мы не станем требовать обязательного ношения клановых амулетов. Те требовали обеспечить эффект врастания кланового перстня в тело. Надев на палец и активировав его, снять уже невозможно. Только с помощью контрольного амулета, находящегося у лидеров клана. Если же отрубить палец, дабы решительно избавиться от столь нежелательного украшения, по-другому никак не выйдет, то все равно гарантированно умрешь в течение пары дней. Именно так действует эффект врастания, относящийся к магии жизни. Весьма неприятное изобретение целителей прошлого, до сих пор использующееся в рабских ошейниках. Мы же, наоборот, проявляли доверие к своим людям, открыто заявляя, что через клановый амулет их можно дистанционно убить, просто выключив его действие. Тогда вся прочая клановая амуниция станет смертельно опасной, если ее скинуть с себя и попытаться заново надеть. Имелся еще и необъявляемый функционал в виде тех же пространственных маяков и дистанционной функции контроля сердечной и нервной активности, а также кое-что другое. Все это требовалось в первую очередь для того, чтобы вовремя распознать попадание членов клана под какое-либо особенно злобное проклятие, ибо полноценных защитных амулетов против них я пока сделать не мог. Очень не хватало информации. Магия проклятий – отдельная закрытая тема, которой, кстати, практически не владел первомаг и не смог поделиться знаниями. Изучение имеющихся защитных амулетов ничего не дало, я не смог воспроизвести известных плетений один к одному, а пересчитанные под мой вариант магии банально не работали. Опять требовалось проводить многочисленные эксперименты, благо кое-какие наводящие проклятия амулеты у меня имелись, но опять вмешивалась сильная нехватка времени. К тому же основной причиной, заставившей временно отложить эту тему, стало понимание, что против темной магии, с которой имеется большой шанс столкнуться, требуется нечто особенное. Тут вообще полнейший тупик. Библиотека магической гильдии содержала лишь пространные описания последствий воздействия темных проклятий и ни одного намека, как им можно противостоять, а в закрытый раздел библиотеки Академии меня банально не пустили. Спросил помощи у Ливы, но она ответила, что нужной информации у нее нет, а ее защитные артефакты не самостоятельные образования, они лишь переносят негативное воздействие проклятий на нее, а стойкость бога хоть и велика, но совсем не безгранична, и она боится не справиться в самый ответственный момент, зная, с кем мне и моему клану придется схлестнуться в ближайшее время. Наши перстни лучше, фыркнул глава нагибаторов, бегло взглянув на выложенные мной магические изделия. Да, они значительно проще. Я не стал скрывать очевидного, хоть оно далеко не всем очевидно, особенно тому, кто сам не разбирается в магии. У нас в клане принято доверять своим людям, а не рассчитывать только на контроль. Все же не смог удержаться я от шпильки в конце. Вскоре вы сами осознаете всю глубину своих нынешних заблуждений, но будет поздно. Юнец не остался в долгу, своим последним ответом разрядив возникшее было напряжение. И о том, что я кого-то там пытался обмануть, больше не говорили. Наоборот, стали активно спорить и азартно торговаться по поводу очередного заказа, в этот раз на защитные амулеты со щитом силы. Опять им захотелось сбить имеющиеся на рынке магических предметов цены сразу на пару порядков. Ну да, кто ж откажется купить за копейку то, что продают за рубль, и то с учетом большой скидки. Но тут уже я категорически не захотел идти на какие-либо уступки, рассказывая о сильной занятости своих поставщиков другими заказами. Мол, ниже чем за десятку тысяч за один предмет никто и браться не будет, а потребное количество не потянет в разумные сроки. Мне ведь и собственный клан требуется обеспечить, да и необходимые материалы приходится экономить. Мы так и не договорились, учитывая сильные опасения, что в этот раз меня попытаются банально кинуть. О какой-либо предоплате речи не шло, а эмоции второго зама, отвечающего за финансы клана заказчика, мне сильно не нравились. Уж больно тот спокоен, принимая участие в торге лишь для порядка. Действительно, о чем переживать, когда не собираешься платить? Но основной тревожный звонок прозвучал в моей голове, когда категорично отвергли предложение о расчете бартером. В общем, мы разошлись сильно недовольные друг другом, и отношения между нашими кланами после этого заметно охладели. Мы тут скоро профессиональными разбойниками станем, если так дальше дело пойдет, подумал про себя Роман по прозвищу Медвежонок, или Медведь, тысячник клана Семья, пытаясь рассчитать очередную боевую операцию. Предварительная разведка принесла необходимую информацию, вскрыв секреты и обнаружив магическую следящую систему, значит, ночью с большой вероятностью все пройдет чисто. Требуется дождаться возвращения разведгруппы, которая собиралась уточнить некоторые важные детали, иначе столь необходимые клану ценности и специалисты будут захвачены у неожидающего нападения противника не в полном объеме и с потерями, а такого нельзя допускать. Не бой, а чистый рейдерский захват, вновь подумал командир. И такие мысли возникали у него не первый раз за последние дни. Война – это работа. Вы идете не воевать, а зарабатывать, потому никакого героизма. Тихо пришли, взяли все ценное и также ушли, справедливость пусть другие восстанавливают, напутствовала его Ларамия, главнокомандующий клановым войском. Зверь-баба, в глаза не взглянешь, все внимание, независимо от собственной воли, приковывается только к ее груди. А если все же пересилишь себя тут-то сразу и поймешь, кто ты есть на самом деле. Блоха под увеличительным стеклом. И как наш глава с ней мирно уживается, Медвежонка передернула, когда он попытался представить себя на месте лидера клана. С одной стороны, ему можно только позавидовать, официальное благородство, шпага на поясе, три наложницы, причем две из местных жительниц, Ларамия, вообще отдельный разговор. Непонятно откуда взявшаяся куча денег, которых хватило на капитальное строительство целого клана, а с другой, Роман видел его исключительно уставшим, и ловил по-настоящему завистливый взгляд, когда тот смотрел на тренировки бойцов. Он бы с большим удовольствием присоединился к ним, но просто не мог себе этого позволить. Уровень его опять же уперся в разумный предел, смысла тренироваться никакого. Хоть в клане с названием «семья» и старались воплотить дух этого слова, открытость, взаимное доверие, практически настоящий коммунизм с небольшой поправкой, военный, хорошо хоть не блокадный, однако лидер клана и его ближнее женское окружение, на первый взгляд, полностью выпадали из создаваемого ими же общего поля, всегда в стороне и чуть сверху. И только значительно позже некоторые рядовые члены клана понимали, что та четверка в большой семье исполняет скорее родительскую роль, а все остальные приходится честно признать, всего лишь обычные дети. О них заботятся, их учат, но все равно пока не пускают в настоящую, взрослую жизнь. Даже нынешняя война с бунтарями не в счет. Война – это как раз развлечение детишек в песочнице. Впрочем, именно ради таких развлечений большинство сюда и пришло. По крайней мере, сам Роман хотел именно играть, но первые его самостоятельные шаги по пути настоящего героя оказались крайне неудачными. Переоценил свои силы, с кем не бывает, и теперь прекрасно понимает почему. И к семейникам пошел, дабы доказать всем, и себе в первую очередь, что он что-то собой представляет, уже зная о тяжелой системе отбора кандидатов в этом клане. Но он не мог догадаться, насколько тяжело придется постигать воинскую науку. Психологические игры на старте даже разминкой нельзя назвать, хоть они отсеяли больше половины желающих в его начальной группе. Первые два месяца боевой подготовки иначе как адом никем не именовались. Если бы не сложившаяся команда, где все постоянно поддерживали друг друга, он бы точно не выдержал. Когда завершился первый этап обучения и их официально приняли в клан, многие вздохнули с облегчением, наивно полагая, что все уже закончилось. Ага, сейчас. Первая пара месяцев стала лишь легкой разминкой для второй. Вот где был настоящий ад. Сам того не замечая, Роман выбился в лидеры сначала своей группы, а потом и нескольких других. У него открылся организаторский и командирский талант. Это заметили кураторы, и по результату второго этапа его избрали сначала сотником, а затем, после проведенных штабных игр, предложили должность тысячника, первого тысячника в клане, и теперь он сдавал свой настоящий экзамен, получив под начало 1500 клановых бойцов. Экономика королевства Шавала, где произошел криминальный бунт, держалась на добыче угля и железной руды, а также первичной выделке железа. Других ценных ресурсов у него не имелось, как не имелось и собственного выхода к морю и крупных судоходных рек. Королевство было откровенно слабым и сохраняло свою независимость лишь благодаря активной торговле со всеми соседями, без каких-либо преференций кому-то из них. Любой могущественный сосед мог легко захватить и присоединить к себе дополнительные земли, но это сильно не понравилось бы другим могущественным королевствам. Получив в свое полное распоряжение богатый источник железа, победитель становился гораздо сильнее, но не сразу. Объединенное войско нескольких соседей быстро навело бы порядок и поставило наглого выскочку на место. И бунтари, казалось, все верно рассчитали. Если они поменяют внутреннюю власть, но оставят все остальное в прежнем виде, никто их трогать не станет. Промашка вышла только с королем. Не стоило им его упускать. Теперь же тот мог открыто запрашивать помощь в деле восстановления справедливости, и такие отряды, как небольшое войско семейников, могли действовать против мятежников совершенно официально. В силу того, что за королем оставалось только пара городов, все остальное королевство разрешалось спокойно потрошить. «Нашли, где держат семьи мастеров?» — спросил командир незаметно протиснувшегося в штабную палатку разведчика. Глава клана где-то раздобыл 3 комплекта редчайшего обмундирования рейнджеров-невидимок, найдя время лично натаскать нескольких перспективных ребят. Теперь они уверенно проникали куда угодно, не обнаруживаемые ни людьми, ни магией. Жаль, их пока так мало. Нашли, медведь. Разведчик устало опустился на деревянный чурбак, исполняющий роль стула. Они их держат на дальнем большом хуторе, где засели и все их топы, которых мы долго не могли выследить. Там же явно и склад добра. Судя по разговорам, они ждут в ближайшие дни караван со жратвой, собираясь все ценное вывести поближе к столице. Мы втроем там ничего не сделаем, охраны не меньше сотни от 40 до 60 уровня, с хорошей экипировкой, и в ближайшем лесу хорошо замаскированный лагерь на пару тысяч бойцов, на шум подойдут за 10 минут, разве шороху можем навести и отвлечь внимание на некоторое время. «Караван, значит, ждут», — задумался командир. «Вы уже ведь проверили пути, по которым тот будет подходить?» «Естественно, если разведчик сказал про караван, то он уже знает про него все возможное. Там только две подходящие дороги, но одна идет по территории конкурирующей банды, потому вариант только один. Охраны ожидается не менее пары сотен от 50 и выше. Удобные места для засад есть, желательно подальше от хутора». «Увы», — разведчик тяжело вздохнул. «Местность открытая, перелески чахлые, приличного отряда не спрятать, только схроны копать, но тогда следует поспешить». Наконец-то показался долгожданный караван. Как же неудобно второй день по жаре сидеть под землей, не имея возможности выйти наружу. Нельзя, бандиты тоже не дураки, по дороге пустили конные разъезды, и все равно те прозевали проведение земляных работ и подготовку засады. Не ждут от нас подобной подлости на открытом месте, в лучшем случае опасаясь конного рейдерского отряда своих непосредственных конкурентов-бандитов. С едой у тех давно образовались некоторые проблемы. Первые возы пропускаем, ждем отвлекающего отряда, тихо скомандовал медвежонок приготовившимся стрелкам, дабы те передали его слова по цепочке. Хоть все бойцы прекрасно знали свои роли в предстоящем захвате заранее, командир решил дополнительно повторить, хуже не станет. План атаки был прост. Как только караван поравняется с местом основной засады, в дело вступает небольшой конный отряд, в задачу которого входит временное отвлечение внимания охраны на себя. После чего, дальше события пошли молниеносно. Из дальнего перелеска выскочило 40 всадников с длинными пиками наперевес, устремившиеся к каравану. Конная охрана, существенно превосходящая нападающих числом, выстроилась шеренгой впереди него, изготавливая арбалеты к стрельбе, и в этот момент резко откинулись в стороны перекрытия окопов, из которых в спины защитников полетели тончайшие и прочнейшие сети, привязанные к арбалетным болтам. Такими же сетями одновременно накрыли и возы каравана. Бросившимся из-под земли бойцам оставалось лишь окончательно спеленать своих противников. Захват каравана прошел без потерь в живой силе как с одной, так и с другой стороны, хотя для проигравших это сулило куда большие потери. Если бы их перебили, то они воскресли бы со всем оружием и экипировкой. А теперь им приходилось голышом терпеть беспрерывные атаки лесных кровососов, сидя со связанными руками и ногами в земляных ямах. И они так и не успели подать сигнала своим. Больно стремительно произошел захват, надежду на освобождение можно смело хоронить. Дальнейшая их участь весьма незавидна, быть проданными беглому королю для последующей казни. За живых мятежников он платил исправно живыми деньгами. Караван же вскоре двинулся дальше, только содержимое вазов и охрана полностью поменялись, хотя внешне это сложно заметить. Троянский конь спокойно въехал на хорошо укрепленный хутор, после чего с телег слетели прикрывающие лежащих в них стрелков тряпки, и те дали залп, все теми же сетями, которые не один раз уже показали свою эффективность. Еще через пару минут хутор поменял хозяев. Военный же лагерь так и не проснулся. Перед атакой хутора его накрыла туманная пелена сонного проклятия, очень удачно легшая на кое-какую специфическую приправу к пище, полученную всеми тамошними обитателями на завтрак. Руководство и основной состав одного мятежного темного клана оказался полностью нейтрализован. Боевому отряду семейников оставалось лишь доставить захваченную добычу до своего королевства и продать пленников беглому королю, а потом искать новые вкусные цели. Экономическая война продолжалась. Глава 8. Клановые войны. Боевая тревога. Автоматическое оповещение охранной системы вырвало меня из рабочего транса, заставив взглянуть на амулет-монитор. Повторяю, тревога не учебная, а боевая, всем бойцам получить полноценное оружие. Гражданским специалистам и обслуживающему персоналу немедленно проследовать в центральный комплекс. Предполагаемое время подхода противника не больше 15 минут. Дежурный оператор верно оценил потенциальную угрозу. Потайная сигнальная сеть показывала большое скопление предполагаемого противника в ближайшем лесу, а пара стандартных сетей оказалась полностью нейтрализована одним целенаправленным ударом. Действительно, кто ходит в 5 часу ночи по гостям толпой из нескольких тысяч человек, да еще взламывая защиту, точно не друзья. силам самообороны сосредоточиться в западном секторе согласно боевому расписанию, первой штурмовой группе покинуть расположение в северном направлении и ждать приказа на расстоянии полукилометра от периметра, вторая группа прикрывает юг, пока оставаясь за забором. Оператор продолжал четко следовать инструкции, подготовленной на подобный случай, мне даже вмешиваться не стоит. Вот только не все функции магического защитного комплекса доступны дежурному, о многом он даже не догадывается. Наблюдая по своему монитору выдвижение войска противника из леса, активирую управляемые минные поля на его пути. Наши там раньше не должны оказаться, потому врагов ждет весьма неприятный сюрприз. Пространственным прыжком перемещаюсь на сторожевую вышку западного сектора, перепугав находящихся там наблюдателей. Свои, пока можно расслабиться, крепко приложил по плечу растерявшегося парня, одновременно извлекая из его руки боевой свиток, которым он так и не успел воспользоваться. Вторым наблюдателем оказалась длинноволосая девица из кланового борделя, одетая в полное воинское обмундирование и с настоящим длинным клинком на боку, который она пыталась достать, но у нее плохо получалось, сказывалось отсутствие должной выучки. Тут места мало, надо не к мечу тянуться, а кинжалом бить. Про стоящие около стенки взведенные арбалеты никто из них не вспомнил, да и не помогли бы они, если бы на моем месте оказался диверсант противника. Так, почему обслуживающий персонал не выполняет боевого расписания? Негромко гаркнул на девицу, дабы она перестала судорожно дергать рукоятку меча. Я не только обслуживающий персонал, но еще и стрелок. Причем лучший стрелок в последних потоках, тихо пискнула та. Аллия мне уже рассказывала о том, что некоторые девицы из борделя потребовали от нее права принимать участие в воинских тренировках, и теперь можно наглядно наблюдать результат. «Ладно, стрелок, оставайся», — улыбнулся решительной девушке, но она вряд ли заметила мою улыбку в темноте, если заранее не приняла эликсира ночного зрения. «А в качестве наказания за нарушение устава ты и твой друг обязуетесь пройти усиленный курс боя в стесненных условиях. Ваши нынешние навыки никуда не годятся. Есть пройти усиленный курс», — в один голос ответили они. «Так-так, и кто это вас так качественно прикрывает?» Задал сам себе мысленный вопрос, разглядев выдвинувшееся из леса вражеское войско. Вместо него над полем виделась лишь легкая магическая дымка, и только тайная сигнальная сеть показывала большое скопление людей. Они неспешно двигались по направлению к нашему городку, наивно считая, что их еще никто не обнаружил. И вообще время для атаки выбрано грамотно. Под утро все должны крепко спать, и даже дежурная смена клевать носами. Более того, им, видимо, хорошо известно, что вчера большая группа наших бойцов, примерно 2500 человек, отправилась ко второму этапу подготовки и уже точно не успеет вернуться, дабы оказать помощь. А не полная пара тысяч новичков разной степени подготовки вряд ли сможет оказать достойное сопротивление, особенно застигнутая в своих койках после тяжелого учебного дня. На наше счастье, в расположении случайно задержались два штурмовых отряда из первого набора, прошедшие полную подготовку и поучаствовавшие в настоящей войне. Их всего 400, но именно они способны полностью изменить расклад. Вот-вот враги войдут на первое минное поле и станут видимыми. Но нет, страхующие их маги как-то сумели нейтрализовать спрятанные в земле боевые свитки с хладными шарами. Это уже становится интересно. Потянувшись сквозь пространство, тщательно осматриваю окрестности леса, где прежде заметил яркие вспышки силы. Двое немолодых магов с закрытыми глазами стояли плечом к плечу, вытянув в сторону идущего по полю войска свои руки. Прыгаю к ним за спины, благо рядом больше никого нет, и сразу же попадаю под магический удар, висевший в пространстве, в одно мгновение снесший верхний слой моей ауры вместе со щитом силы. Другой такого гарантированно не пережил бы, но мне лишь немного поплохело. Два парализующих разряда из перстня агента тайной канцелярии вызвали лишь неяркие вспышки щитов магов, заставив их отвлечься и обратить на меня свое внимание. Для прикрываемого ими войска момент оказался очень неудачен, оно как раз находилось посреди резко активировавшихся мин. И тут-то я успел удивиться количеству атакующих, прежде чем маги дружно зарядили по мне боевыми плетениями. Не желая проверять на прочность свою потрепанную защиту, опять прыгнул к ним за спины и разрядил в них парные молнии из боевого перстня и собственной руки. Несмотря на относительную слабость разрядов, убивать я не хотел, молнии свободно прошли щиты силы и пронзили тела магов. Те, видимо, никак не рассчитывали на применение против них таких примитивных средств, потому не озаботились подобающей экипировкой. Пока тела магов корчились в судорогах, вызванных поражением электричеством, подскочил к ним, легко пробивая руками в адамантовых перчатках активные щиты и выхватывая из кармана ярко светящийся силой накопитель. «Аво, великий камень ауры!» Невольно вырвалось у меня, когда разглядел трофей. Между тем мои руки быстро освобождали руки и шеи магов от имеющихся на них амулетов, в первую очередь связанных. Когда отключилась их защита, проверил действие парализующего луча еще раз. Теперь никаких сбоев, пару часов можно не беспокоиться. Оказавшееся на минном поле войско не повернуло обратно, наоборот, резко рвануло к нашему военному городку. Второе поле мин тоже не задержало их, выбив лишь немногих. Пока я разбирался с магами, завязался ожесточенный бой. Мои стрелки не стали дожидаться, пока их снесут или заставят отступить с занимаемых позиций, и дружно осыпали арбалетными болтами строй атакующих. Яркие вспышки то там, то тут отмечали пробитие магических щитов. У нападавших их оказалось подозрительно много. Обстрел тоже не смог задержать решительного порыва ночных гостей. С их стороны в моих воинов полетели огненные шары и какая-то другая боевая магия. Ярко вспыхнули первые строения, приняв на себя основной удар. Мы с самого начала учили своих бойцов напрасно не подставляться, потому потери обороняющихся должны быть относительно невелики. Едва вражеское войско втянулось в лабиринт городка, к ним в тыл ударил наш первый штурмовой отряд. Второй, по идее, должен зайти им во фланг. Я же отметил невдалеке в лесу еще одну быстро приближающуюся группу. Человек 20, не больше. Держите, гады. Кидаю перед всадниками великий камень света, а за ним вечный факел. Окрестности тут же заливает ярчайшая вспышка, надолго лишая зрения всех, кроме меня. Эликсир ночного зрения имеет свои недостатки. Хоть все всадники имели магические щиты, эффективно противостоящие параличу, отловить и успокоить их не составило труда. Хотя парочка смогла оказать некоторое сопротивление, ловко ориентируясь на слух. Пока я в одно лицо исполнял обязанности эскадрона дальнего прикрытия, бой в городке окончательно завершился. «Дим, у нас все, пожары скоро потушим», — сказал связанный амулет голосом Лади, активно принявший участие в битве, несмотря на мой прямой запрет. «Большие потери?» — спросил ее, мысленно сжав кулаки. «Второй подобной атаки в ближайшее время мы не сдержим. Под 1000 ушло на перерождение, все новички. Штурмовики потеряли только 6. Полностью сгорели 4 казармы и конюшня. Лошадей мы успели спасти», — отчиталась девушка. Настроение немного поднялось, ибо я рассчитывал на худшее. «Пленных много?» — задал очередной вопрос, от которого многое зависело. «На нас шли игроки, и если они переродятся раньше наших, то смогут повторить атаку, учитывая разницу уровней и прочие потери. Чуть меньше 3000, считай, половина от всех». Ладия продолжала меня радовать. Я сильно испугалась и непонятно как приложила своим страхом целую толпу. В наш разговор по амулету ментально влезла Аллия. Часть наших тоже накрыла, правда, уже все оклемались. Уровень прыгнул сразу на 36 пунктов, банковский свиток не помог, с грустью в голосе добавила она. «Посмотри, какого цвета тот свиток?» – спросил свою вторую наложницу. «Красного», — оправдала она мою догадку. «И что теперь делать?» Еще больше расстроившись, спросила девушка. «Качаться дальше с двойной силой и не пытаться умереть по глупости», попытался ментально подбодрить ее. Ближе к полудню следующего дня удалось более-менее разобраться с первыми последствиями ночного боя. Повторения атаки можно не опасаться, в плену оказалась практически вся верхушка клана «Дикая сила» и часть тех, кто направил их на нас. Главным заказчиком, как это ни странно, выступила наша же столичная оружейная гильдия. Экономическая война, которую устроил наш клан в соседнем королевстве, изрядно напугала гильдейское руководство. Оружейные мастера королевства Шавала напрямую не конкурировали с мастерами Лайры, занимаясь преимущественно изготовлением брони, кольчуги, доспехи и шлемы, причем последних никто, кроме них, почему-то не делал. Нашим рейдерам удалось отбить у бандитов персонал 4 больших мастерских и нескольких уникальных специалистов-бронников вместе с семьями. Они неделю как прибыли в наше клановое расположение, только начав восстанавливать производство. В связи с их прибытием возникло множество проблем с королевскими чиновниками. Прибывшие мастера и их семьи являлись подданными другого короля, и чиновники делали все возможное, чтобы они не смогли сменить подданство, а следовательно, получить право на работу в королевстве по своей специальности. Меня сильно выручила Ладия, подсказав, как можно решить вопрос, и сумев растолковать это другим. Мастера и их семьи официально вошли в наш клан, принеся личную присягу. Основные законы королевства теперь на них не распространяются, ибо оно общается непосредственно с кланом как единым целым. Местные же оружейники восприняли подобное как брошенный вызов. Хоть они сами не производили доспехов, но неплохо зарабатывали на перепродажах, то есть отправляли соответствующие заказы тем же мастерам Шавалы по своим каналам, позже выдавая их работу за свою. И еще они опасались смены присоединившимися к семейникам шавальцами выпускаемого ассортимента. Мечи и кинжалы делать куда проще и быстрее, чем доспехи. Потому сразу же стали искать способ устранить потенциального конкурента. Клан «Дикая сила», базировавшийся в городе спутники столицы, оказывается, уже давно облизывался на наше богатство, но никак не решался на серьезные действия по его захвату. Законы, кстати, такое позволяли, требовалось лишь заранее предъявить список претензий королю и выкупить право на ведение войны против другого клана. Своеобразный залог, дабы война не затронула интересов подданных короля или компенсировала их убытки. По идее, король должен был передать полученные претензии главе другого клана и попытаться уладить конфликт миром. Однако почему-то в нашем случае решил этого не делать. Возможно, он вообще пребывал в неведении. Все вопросы решили без него заранее подкупленные оружейной гильдией чиновники. Одним словом, разрешающие клановую войну бумаги у лидера силачей имелись при себе. Гильдейцы же помогли им не только с оружием, но и с магической поддержкой. Кто-то пара магов, никто из пленников сказать не мог. Они пришли к ним всего за пару часов до начала операции. Маги же впали в кому и не могли ничего рассказать. Допрос их я пока решил отложить, срочно разгребая другие дела. Большинство оружия и магических амулетов силачам выдали в долг на одну операцию. Естественно, взятые у них трофеи мы не собирались кому-либо возвращать, и что станет с руководством этого клана, мне совершенно безразлично. Так иногда происходит, пошли за шерстью, а вернулись стриженными и в пустой дом, заявил я Гриму, лидеру силачей. Планируя кого-либо ограбить, стоит заранее подумать и о возможных последствиях, добавил чуть погодя, получив по связанному амулету очень интересное сообщение от разведчиков, отправленных взглянуть на вражеское логово. «Вам не сойдет это с рук», — продолжал он упорствовать. «Мы заключили против вас альянс еще с двумя кланами. Вот тут товарищ не врал». Среди прочих у него нашлась нужная бумага. «В настоящий момент эти кланы дружно штурмуют вашу основную базу», спокойно высказал новость в побагровевшее от злобы лицо привязанного к стулу Грима. «Проигравшего всегда добивают, разве ты этого не знал?» Он лишь попытался плюнуть в меня, но промахнулся. Дальше с ним разговаривать было бессмысленно, и я переключился на его зама, оказавшегося более сговорчивым. Тот предложил вполне приемлемый вариант наших дальнейших взаимоотношений. Грим редко прислушивается к голосу разума, потому сегодняшний проигрыш – это его личная беда, а не всего нашего клана, спокойно заявил тот. «Хочешь сказать, ты веришь в сохранение клана после такого фиаско?» – удивленно спросил я его. «Более того, он станет еще сильнее», – твердо заявил зам и выложил свой план, который мне действительно понравился. Официально силачи выплачивают семейникам 1 000 000 за причиненный ущерб и 7 миллионов моральной компенсации. Деньги сейчас весьма кстати, наша казна уже не один раз показывала дно, а развертывание оружейного производства на новом месте обойдется весьма дорого. Все претензии со стороны оружейной гильдии лягут исключительно на Грима. Он заключал с ними ряд контрактов на свое имя, минуя клан, и ему ничего не останется, как податься в бега или удалять персонажа. Грамотно поступил, одним словом, хотя и не предполагал, что так скверно выйдет, рассчитывая немного заработать себе на бедность. С гильдией я тоже смогу стрясти немалую компенсацию деньгами или оружием, все необходимые для шантажа бумаги у меня будут. Семейникам же придется оказать помощь силачам в возвращении их базы и получении компенсации с тех кланов, которые подло ударили в спину члену заключенного альянса. Опять чистая экономическая война, как мне это нравится. Дальше события понеслись стремительным потоком. Чиновники не хотели допустить меня до аудиенции с королем, но пойти против воли благородного господина им оказалось еще сложнее. Диал I принял меня через пару дней после происшедших событий, открыто показывая свое недовольство. «Я считал вас более благоразумным», — сразу же заявил он, когда я озвучил словами список претензий к другим кланам. «Мне бы не хотелось, чтобы пришлые открыто воевали друг с другом непонятно ради чего. В вашей власти запретить это». Я лишь недоуменно пожал плечами. «Мне уже пришлось не один раз пожалеть, что я в очередной раз послушал своих советников», — сокрушенно заявил король. «Нужно собирать силу силой», — процитировал он кого-то из них. «И все же хочется увидеть среди лидеров кланов действительно понимающего человека. Насилие — негодное средство для решения своих финансовых проблем. Вот тут он действительно прав. Чем мы тогда отличаемся от обычных разбойников? Тем, что грабим более слабых с соблюдением каких-то правил. Да они, в подобном случае, не стоят и той бумаги, на которой написаны. Впрочем, сейчас нельзя показать слабость, тут ситуация, или ты, или тебя, выбор невелик. Не мы первые начали, попытался я соскочить с неприятной темы. Знаю, фыркнул недовольный монарх, и все же предлагаю решить вопрос миром. Я, за, вот только наши требования. Моя рука вновь потянулась в сторону бумажных листов. Требования, кстати, были весьма мягкими. Новое руководство силачей хотело от предателей куда большего, но мы, как самая сильная сторона, постарались выставить более адекватные условия мирного урегулирования. Во-первых, полная компенсация причиненного силачам материального ущерба, не считая потерь в столкновении с нами. Их сожженная дотла база и утраченное имущество оценивались в 3 миллиона с небольшим хвостиком. Во-вторых, моральная компенсация, без которой, понятное дело, никак обойтись не могло, составляла по 10 миллионов с клана предателя. Суммы для одиночки огромные, но для тех кланов совсем не катастрофические. В случае военных действий они рискуют потерять больше и даже полностью прекратить свое существование. Те два клана, Роза Ветров и Капитаны Зари, были достаточно многочисленными, не менее 10 тысяч в каждом, но подготовка их бойцов оставляла желать лучшего. Если силачи повторили наш подход и активно гоняли своих рекрутов, правда, с упором на раскрытие индивидуальных качеств и специализаций, то там пошли по стопам нагибаторов, решая одолеть конкурентов за счет численной массы. В таком подходе имелось свое рациональное зерно. На убийство одного вражеского воина 40-го уровня они потеряют двоих 20-го, но эти двое воскреснут вдвое быстрее, и за счет временной разницы получат решительное численное преимущество, со второй-третьей атаки снеся более сильный клан. Да только против наших тренированных и хорошо экипированных бойцов такая математика уже не действовала. Мы могли обороняться и атаковать с минимумом потерь, массово выбивая противников и захватывая пленных. Правда, не все это еще по-настоящему осознали. Постараюсь, чтобы они были полностью удовлетворены, задумчиво ответил король, еще раз окинув взглядом совсем небольшой список требований. Срок принятия решения – 3 дня. Не нарушайте перемирие до этого срока. Диал первый подал рукой знак, означающий окончание аудиенции. И мои надежды разузнать, почему нападение на нас стало неожиданным, так и остались несбыточными. Ментальное чутье говорило о том, что короля о нем все же известили. Причем в самый последний момент. И теперь он хотел кому-то за такое явное пренебрежение к служебным обязанностям устроить очень веселую жизнь, отправив на виселицу, скорее всего. И тут замечаю, как в мою сторону резко выстреливает рука с зажатым в ней пистолетом. Вот с этим, кладу на стол перед своими несколько обалдевшими младшими женами трофейную игрушку, действительно выглядящую как самый настоящий компактный пистолет. А теперь взгляните, чем он стреляет. Рядом с ним появляется 3-сантиметровая стрелка с великолепно ограненным алмазом на кончике. Даже на свету хорошо видно, как по метательному снаряду периодически пробегают легкие искры, столь много магической силы в него залито. Твоя защита справилась с этим? Рамия излучала настоящее сильное недоумение. Видимо, с чем-то подобным ей раньше довелось познакомиться. Решил благоразумно не проверять и прыгнул сквозь пространство сразу ему за спину. Продолжил свой рассказ о вечернем визите к главе гильдии оружейников в тесном семейном кругу. Но от дубового кресла, куда попал этот болт, мало что осталось. Тогда успел испугаться, увидев результат попадания. В одно мгновение внушительное кресло превратилось в кучу тлеющих щепок, посредине которых лежал и переливался всполохами выпущенный из пистолета снаряд. Успокаивало лишь обстоятельство, что в то время пистолет уже находился в моей руке и смотрел на своего предыдущего владельца, а таких пуль в нем пряталось еще 14 штук. Значит, спрашиваю его белейшество, ну да, трудно сохранять нормальный цвет лица, когда на тебя смотрит сама смерть, во сколько обойдутся те бумаги ему лично и возглавляемой им гильдии в королевском суде. Тем временем я подобрал со стола пистолет и, запихнув отдельный снаряд в дополнительный магазин, убрал его в невидимую подмышечную кобуру, который тоже разжился у его бывшего владельца. Чистое позерство, быстрее и эффективнее использовать пространственный карман, но это не так красиво. Жаль, других таких игрушек больше нет и сделать никто не возьмется. Раритет, произведение великих мастеров прошлого, однако, по конструкции является миниатюрным пружинным арбалетом с магическим взведением. Выпущенные им пули легко пролетят до 300 метров и пробьют практически любую защиту, гарантированно отправив ее владельца на тот свет. Про адамантовый доспех так однозначно не скажешь, но на себе лучше не проверять. Он, естественно, продолжает упорно молчать и активно портить воздух в своем личном кабинете. Рассказ вызывал у моих слушательниц смех, за которым крылись серьезные опасения за мою жизнь. Все же с этим визитом я подверг себя большой опасности. Откуда было знать, что глава гильдии имеет врожденные способности тонко чувствовать любых невидимок и сразу же стрелять в них на поражение? Предлагаю решить ему дело миром, не доводя до суда. Я, мол, возьму совсем недорого, можно запчастями для оружия, немного, баржи так две или лучше три. Тут уже девушки стали медленно сползать под стол. Пришлось подождать, пока они окончательно отсмеются. В конце концов нам все же удалось почти полюбовно договориться. Сами знаете, трофейный холодняк мы уже и сами можем на сторону продавать, оставляя для себя только самые лучшие, зато пристойных арбалетов требуется не меньше пары тысяч, чтобы всем хватило. Про луки лучше не спрашивать. Их тут никто не умеет делать. Так вот, я заказал в качестве моральной компенсации комплектующих на 8500 арбалетов по нашим же чертежам. Запас карман не тянет. Магическую обработку и финальную сборку сделаем своими силами, иначе долго ждать. Пришлось пообещать, что ближайшую пару лет наши мастера-бронники займутся работой исключительно на клан и ничего не предложат на сторону. Гильдия теперь станет своих доспешников срочно поднимать, дабы исполнить имеющиеся у них заказы, и до полного комплекта стребовал с них свое личное членство, как и существенные преференции для наших будущих мастеров. В общем, можно сказать, те очень легко отделались. «Умеешь ты вести переговоры», — хмыкнула Аллия, — «я бы так не смогла». «Ага», — прибила бы мастера насмерть своим страхом, едва увидав пистолет. После своего неожиданного подвига девушка так и не смогла осознанно повторить подавляющего ментального воздействия на ком-либо. «Не повторяй, и так голова болит», — огрызнулась она. «Знаю, тренироваться надо, но не получается, пойми». Теперь тон голоса явно просил снисхождения. «И ты пойми, у тебя это теперь основное оружие. Отпускать ее сейчас и делать вид, что тогда произошло лишь случайное недоразумение, не входило в мои планы. Если не получается так, придется знакомить тебя с настоящими монстрами. Зомби, лечи скелеты, ты чего больше всего боишься, а? Тебя, дурак». Сразу нашлась девушка и умудрилась плескануть в мою сторону изрядный ком ментальной гадости из дикой смеси любви и страха, от которого резко стало не по себе. «Ой, получилось», — пискнула она, осознав свои неосознанные действия. «Вот видишь, ничего сложного», — примиряющим тоном заявил ей, добавив в конце легкую угрозу. «Завтра поутру обязательно продолжим». Поутру действительно продолжили и умудрились поймать силу за хвост, пока меня жадно не загребли другие чрезвычайно важные дела. Сработал датчик сигнальной системы, сообщив, что один из пленных магов пришел в себя и сразу же попытался воспользоваться силой. «Надеюсь, вы прекрасно понимаете всю незавидность той ситуации, в которой сейчас оказались», — спросил я его через несколько минут. Эта парочка магов оказалась весьма интересной, учитывая отсутствие на их пальцах обязательного кольца долга. Если о таком обстоятельстве узнают в академии, у кого-то возникнут большие проблемы. Это я о себе в первую очередь говорю. «Зачем держите, все равно живым не отпустите». Он понуро опустил голову, когда понял, что и вторая попытка совершить самоубийство с помощью силы не привела к успеху. «Мне нужно знать все, и в первую очередь, почему братство решило ударить по моему клану. Я сразу же понял, откуда прилетел этот нежданный бумеранг. Сам некогда хотел выйти на кого-то из руководства братства треугольника, состоящего из магов, ренегатов и прочего высшего криминала, отправив им устное послание через одного из их людей, и вот оно прислало мне свой ответный привет в виде парочки адептов 170-го с хвостиком уровня. При упоминании братства пленный маг вздрогнул. «Следующий раз всячески рекомендую носить перстень, пусть даже фальшивый», покачав головой, ответил на так и не заданный вопрос. «Ну как, ты ведь не маг?» Он прищурился, пристально глядя на меня, часто переключаясь то на взгляд силы, то на обычное зрение. «Хитра гильдия», обреченно выдохнул он, так ничего толком и не разобрав. «Мне интересно, как можно снять перстень долго, оставшись при этом живым?» Этот вопрос сильно интересовал меня перед сдачей экзаменов архимагу и прохождением у него официальной магической инициации. Можно сказать, для себя на будущее интересуюсь. Он просто надевается не на свою ауру. Пленный маг быстро догадался, куда я клоню, и понял, что в этот раз ему, похоже, удастся выбраться из безнадежной ситуации. После чего рассказал более подробно, готовясь к совершенно ненужной для меня инициации. Уже давно я определил, что она должна накладываться на фальшивую внешнюю оболочку. Тогда основная внутренняя суть и собственная магия останутся незатронутыми. Смущал лишь тот самый перстень долга, он активно взаимодействовал с аурой через тело и мог порушить все хитрые планы. Сигокус, так звали пленного мага, просто развеял мои опасения. Обычно ренегатами становились перспективные студенты, еще не прошедшие инициации. Братство тайно вербовало их и учило, как пройти все этапы, не взяв на себя реальных обязательств. С помощью особого амулета они отращивали фальшивый внешний слой ауры, на котором после и повисал долг, а сама инициация проникала глубже. Имелась технология освобождения от проклятого перстня и состоявшихся магов, крайне болезненная и не гарантирующая желанного результата, однако некоторые рисковали по доброй воле, устав бороться с владельцами их долга. И поняв мой личный интерес, пленник стал торговаться. За особый студенческий амулет братства он потребовал немедленного освобождения себя и своего напарника, а также возвращения всего взятого у них имущества, в первую очередь великого камня ауры. Искренне негодуя, когда такое щедрое предложение с его стороны было отвергнуто с легкой улыбкой на губах. «Что с боя взято, то свято», — ответил я ему. «Обойдусь без вашего амулета, своими силами. Но мое прежнее предложение, некогда высказанное вашему человеку, до сих пор в силе. Если ваши высшие братья им заинтересуются, вы получите свое личное имущество обратно и, возможно, кое-что еще уже лично от меня».